Глава 25. Джия. Леха с жабом вышли из здания суда, совершенно не представляя, куда им идти. Все произошло так быстро, что неожиданная свобода казалась чем-то пока еще непонятным и непринятым. К ней еще надо было привыкнуть. Но терять время не стоило. Привыкать к свободе можно было по ходу дела. Поэтому Ковалев сразу же дал задание адвокату. «Носок, ты давай быстрее займись бумагами по жуку, чтобы максимум завтра утром мы могли его забрать, а лучше сегодня». «А вы что будете делать?» – поинтересовался адвокат. «А я бы не отказался кое с кем пообщаться». «С кем?» «Сам ты как думаешь?» «С женой своей бывшей». «Носок, ты утомляешь своим любопытством, не теряй времени». Адвокат быстро убежал выполнять полученное задание, а комедианты остались стоять у входа в здание суда. Через некоторое время жаб спросил. «Мы здесь долго будем стоять, пока Джия к нам не выйдет». «А ты уверен, что она выйдет?» «Более чем», — ответил Леха. «Весь этот цирк неспроста. Нам много еще предстоит узнать. Не тот человек Джия, чтобы подавать на меня в суд, и уж тем более не тот, чтобы отказываться от своих претензий. Все это более чем странно». «Я вообще-то тоже ничего не понял. Действительно странно как-то», — согласился жаб. «Зачем она так поступила?» «Ну вот подождем еще немного и узнаем». Ковалев не ошибся. Ждать пришлось недолго. Буквально через несколько минут из здания суда вышла Джия в сопровождении своего адвоката и охраны. Увидев Леху, она сразу же подошла к нему. «Здравствуй, Ковалев», — сказала бывшая жена, задав таким образом тон предстоящему разговору. За годы совместной жизни Леха научился читать свою супругу. Если она называла его по фамилии, то либо была на него очень сердита, либо предстоял серьезный разговор. Обычно это совмещалось. «Привет, Джия, отлично выглядишь. На вид тебе больше 25 и не дашь». Леха решил начать разговор с комплимента, который бывшая жена не оценила. «Я знаю», — сухо ответила она. «Жаль, о тебе не скажешь того же». «Ха, тяжела и неказиста жизнь раба и юмориста», — усмехнулся Леха. «Ты же в курсе?» «В курсе. Слежу за твоей эволюцией, а точнее деградацией». Джия тоже за словом в карман не лезла, и это всегда нравилось Лехе. «Ты, Ковалев, не меняешься». «Ну, наконец-то. А то я уж испугался. Думал, не услышу свою любимую фразу. Только ты уж определись, деградирую или не меняюсь». «Одно не исключает другого, Ковалев. Ты не меняешься, стабильно деградируешь». Обмен любезностями между бывшими супругами мог продолжаться довольно долго. Кому-то надо было прекратить первым, и это сделал Леха. «Ладно, ты пошутила, я посмеялся. Может, теперь объяснишь, к чему весь этот цирк? Что это вообще было?» «Скажи, Ковалев, ты не забыл, что у твоего сына меньше, чем через месяц выпуск?» – спросила Джия и посмотрела на бывшего мужа взглядом, от которого любой другой провалился бы под землю. «Но только не Леха». Он лишь усмехнулся и совершенно спокойно ответил. «Дорогая моя, я, конечно, понимаю, что ты давно обо мне не самого лучшего мнения, но поверь, о таких вещах я не забываю. И как ты собирался приехать к Ивану, попросить у своего хозяина увольнительную на 2 дня?» Ковалев сразу не нашел, что ответить. Леха был уверен, на выпускном он присутствовать будет, но сказать, как он собирался это осуществить, бывшей жене комедиант не мог. Он просто был уверен, что как-нибудь выкрутился бы и приехал. Но Джия была человеком другого плана, во многом похожа на отца, и она никогда не полагалась на авось и все делала только наверняка. Ее поступок, привлечение службы судебных исполнителей Тропоса для вызволения бывшего мужа из ловушки, был достоин уважения и восхищения. Ведь это действительно был единственный шанс вырвать Леху Шорка, минуя лапы Бронхарста. Но в первую очередь это стоило благодарности. И Леха был очень благодарен бывшей жене. Но он прекрасно понимал, одного желания Джии, чтобы Иван увидел на выпускном отца, было явно недостаточно. Безусловно, находясь на Тропосе под защитой кодекса, было намного проще спланировать свои дальнейшие действия по доказательству своей невиновности. А уж про возможность посетить выпускной сына можно было даже и не говорить. Но при этом Леха понимал, одной Джии такое не под силу. Дело явно не обошлось без вмешательства ее отца. А старик Тонг был не тот человек, чтобы задействовать свои связи в таком объеме ради бывшего зятя. При всей его любви к внуку, отец Джи на это не пошел бы. И Леха это знал наверняка. «Ты хочешь сказать, что все это организовало лишь ради того, чтобы я попал к Ивану на выпускной?» – спросил Ковалев жену. «Я польщен, но меня немного смущает один момент. По обычному заявлению о неуплате алиментов за мной в течение 2 суток снарядили едва ли не самый мощный крейсер судебных приставов. Джия, при всем моем к тебе уважении, тебе одной такое не под силу». «Мне папа помог», — ответила бывшая жена. «Но я рада, что ты еще что-то соображаешь. Значит, тебя в рабстве хотя бы по голове не били». «Вообще-то били», — ответил Леха. «Поэтому некоторые вещи моя соображалка не может понять». «Например, не проще ли было твоему отцу всего-навсего выкупить меня у этого Бронхорста, чем такой сложный цирк с судом городить?» «Папе твоему эта мысль не приходила?» «Явно вся эта постановка с судом ему обошлась не дешевле, чем 250 тысяч». «Эта мысль была первой», — ответила Джия. «Только твой хозяин отказался тебя продавать». «Кто-то рискнул отказать твоему папе?» — искренне удивился Ковалев. «Представь себе, рискнул и отказал». «Нам еще повезло, что в управлении судебных приставов и в суде не стали рисковать. А то сейчас бы ты чистил сапоги этому Бронхорсту или работал на его рудниках». «Может, мало предлагали?» «В том-то и дело, что предлагали 500 000. Почему он так уперся, непонятно». 500 000? Леха аж присвистнул. «Твой папаша хотел раскошелиться на 500 000 ради меня?» «Ради внуков. Не очень-то приятно осознавать, что твой папа является собственностью какого-то Бронхорста. Мой отец решил избавить своих внуков от таких впечатлений». «Ну что ж, передавай ему спасибо, я впечатлен». «У тебя самого будет такая возможность на выпускном у Ивана». «Всенепременно поблагодарю», — ответил Ковалев. После того, как он узнал, что бывший тесть предлагал за него Бронхорсту 500 000, Леха был уверен. Дело точно не во внуках. А вот в чем? Он даже и предположить не мог. Разговор подошел к логичному завершению, и Джия решила поставить в нем точку. «Ковалев, мы с тобой договорились. Через 2 недели ты должен быть на выпускном». «Договорились». Джия хотела уже развернуться и уйти к ожидавшим ее адвокату и охранникам, но бывшая жена не была бы собой, если бы не нанесла Лехе контрольный удар. Она оглядела бывшего беглого раба с ног до головы и спросила. «У тебя деньги-то хоть есть?» «Милая моя бывшая женушка!» – вспылил Леха, но сразу же смог взять себя в руки и продолжил уже нормальным тоном. «Помятый внешний вид и статус раба на территориях, попадающих под юрисдикцию Кхелье, еще не значит, что я превратился в бомжа. Просто нас задержали сразу же после тяжелого изнурительного боя и привезли сюда, не дав толком прийти в себя. Кстати, что-то я сразу забыл». Ковалев показал рукой на жаба. «Познакомься, мой друг Жаб, то есть Велоу Колоу Чиво». «Велоу Колоу Чиво». Амфибос протянул руку Джии. «Можно просто Вел». «Джия». Лехина бывшая жена и его единственный друг пожали друг другу руки, после чего Джия достала из сумочки свою визитку и протянула ее Ковалеву. «Кстати, вот», — сказала она, — «держи на всякий случай. Вдруг что понадобится. Надеюсь, через 2 недели увидимся. Постарайся не испортить Ивану выпускной». Джия уже точно собралась уйти, но по Лехиному лицу поняла, что он что-то хотел ей сказать, однако не решался. «Ты что-то еще хотел?» — спросила она. «Я могу увидеть Венлинг». «Почему бы и нет? Думаю, она будет рада. Приходи завтра вечером. Только переоденься и помойся». Джия развернулась и в сопровождении своей свиты двинулась в сторону стоянки шаттлов. Только очень обеспеченные люди на тропосе могли летать по воздуху. Подавляющее большинство граждан передвигалось по земле или под землей. Проводив взглядом бывшую жену, Леха хлопнул жаба по плечу и сказал: «Так как нам личного водителя не полагается, предлагаю идти на стоянку такси». Амфибос возражать не стал. Такси поймали быстро и также быстро добрались на нем до отеля. Резонно рассудив, что в их ситуации глупо экономить, так как в любой день они могут лишиться всех своих сбережений, в том числе и наличных, Ковалев уговорил жаба остановиться в относительно дорогом отеле с поэтическим названием «Джу-Джу». Это, конечно, был не Royal Tropos с его президентскими люксами, но номер с видом на фешенебельные кварталы Тропос-Сити и баргосские морепродукты на завтрак комедиантам полагались. Обустроившись в номере, приняв душ и выпив бутылочку пива, Леха вызвал виртуального помощника нажатием большой зеленой кнопки у изголовья кровати. В отличие от большинства отелей, в Джу-Джу образ помощника появился не на инфовизоре, а материализовался прямо посреди комнаты в виде голограммы. Не успел Леха еще убрать руку от кнопки, как на него смотрел слегка прозрачный парень в униформе отеля с идиотской раболепной улыбкой на бледном полупрозрачном лице. «Приветствую вас, дорогие гости. Служба комфорта отеля «Джу-Джу» готова выполнить все ваши пожелания». «Напугал», — ответил голограмме Леха. Он ожидал увидеть изображение помощника на инфовизоре, а никак не у себя под носом, поэтому слегка отошел от голограммы и спросил. «А тебе можно на визор перекинуть?» «К сожалению, нет, такой опции не предусмотрено», — любезно ответил помощник. «А хотя бы вид твой поменять, ну, например, на красивую девушку?» «К сожалению, нет, такой опции не предусмотрено», — снова ответила голограмма и радостно добавила. «Меня зовут По, а меня Лё», — передразнил его Леха. «И за что мы тогда платим такие деньги, если нифига не предусмотрено?» «Новую одежду нам заказать хотя бы можешь». «Будьте любезны, выскажите свои предпочтения и подойдите к инфовизору. Его камера отсканирует ваши параметры». «Предпочтения простые, типа того, что на нас сейчас только новое», — сказал Ковалев, подходя к инфовизору. «Вас понял. Будьте добры, поднимите руки, развернитесь. Спасибо». Леха вернулся к пиву, а его место перед инфовизором занял Жаб. После сканирования его параметров на экране почти сразу же появилось по несколько вариантов гардероба для каждого с указанием цен и материалов. Комедианты выбрали себе наиболее подходящие, и По любезно сообщил, что в течение часа заказ будет доставлен в номер. «Не желаете ли еще что-нибудь?» – любезно поинтересовался помощник после решения проблемы обновления гардероба. «Каждый раз, когда мы будем отлучаться, пусть мини-бар пополняют пивом темным», – сказал Леха. «И соком, желательно клюквенным», — добавил Жаб. «И что бы вы, амфибосы, без нас делали, не привези мы с собой в эту галактику клюкву?» Шутя поинтересовался у друга Леха. «Пили бы клямговый, как обычно», — на полном серьезе ответил амфибос. «Хотя он немного хуже, что есть, то есть». «Не желаете ли еще что-нибудь?» — прервал помощник рассуждения друзей о вариантах утоления жажды жителями Долувора. «Ты еще здесь?» поинтересовался Леха, хотя прекрасно видел перед собой голограмму. «И исчезни, привидение! Только скажи перед этим код твоей голосовой активации». Кодовое слово активации помощника – помощник. «И здесь, как везде. Никакого креатива. Исчезни!» По послушно выполнил Лехина поручение, и голограмма растворилась в воздухе. В тот же момент в дверь постучали. Комедианты грустно посмотрели друг на друга. Никто не хотел вставать и идти открывать. Но неожиданно Леха улыбнулся и громко сказал «Помощник!». В центре комнаты почти мгновенно появился По. «Приветствую вас, дорогие гости. Служба комфорта отеля «Джу-Джу» готова выполнить все ваши пожелания». «Открой дверь и исчезни», – скомандовал Ковалев. В ту же секунду голограмма исчезла, электронные замки двери открылись и в номер вошел Носок. «Господин Леха!» – гневно начал возмущаться адвокат прямо с порога. «Я понимаю, вы на радостях забыли сообщить мне, куда заселились, но вам стоило хотя бы активировать ваши телефоны. А уж от вас, господин Вэллоу, Коу, Чиву, я такого и подавно не ожидал. Хорошо, что у меня есть знакомый на Тропосе, которым доступна база данных отелей». «Прости, Носочек», — нисколько не смутившись, ответил Леха. «Я готов искупить вино бутылочкой хорошего светлого пива. К тому же я его все равно не люблю». «Господин Леха, вы же знаете, я не пью пиво». «Это твои проблемы. Я от души предложил, и совесть моя теперь чиста. Узнал что-нибудь интересное. Что с жуком? Сегодня сможем забрать?» Носок отдышался, сел в кресло и отрапортовал. «С жуком затянется на несколько дней. И ничего нельзя поделать, бюрократия. Его сначала приставы должны передать по бумагам, как залог, а потом я с решением суда его заберу. А приставы не очень спешат. Стало быть, дня 2-3 точно потребуется». «Плохо. Я думал, завтра сможем куда-нибудь вылететь», — расстроился Жаб. «С другой стороны, день-два погоды не делают», — сказал Ковалев. «К Тропосу-то уж охотники за головами точно не рискнут подлететь. Поэтому свалить сможем в любой день, как только жука нам отдадут». «Но есть и хорошая новость», — сообщил адвокат, просто сияя от радости. «Возможно, пока никуда лететь не нужно. Я тут отправил на ОЛАС запрос на предмет законности сделки по вашей продаже Бронхасту. И мне тут же прислали электронную копию договора. Он подлинный». «Я не понимаю, чему ты радуешься», – удивился Леха. «Тому, что нас реально продали?» «Нет», – ответил Носок. «Я радуюсь тому, что в договоре указан нотариус сделки, некий Гир Джааб. И что самое приятное, он живет и работает на Тропосе, причем в Тропос-Сити, и, судя по всему, вовсе не скрывается. Я думаю, он сможет пролить хоть какой-то свет на обстоятельства этой сделки». «Носок», – Леха подошел к адвокату и уважительно посмотрел на него сверху вниз. «С каждым днем ты меня радуешь все больше и больше. Сейчас же поедем к этому джапу». «Ну, не все так просто», — сразу погрустнел адвокат. «К нему так легко не попасть. Это очень серьезный человек. Нужно заранее записываться, говорить по какому делу, а после этого его ассистенты решают, передать ли ему информацию. И если они сочтут дело важным, то назначат встречу. Ну и, думаю, не стоит говорить, что они на 10 раз проверяют тех, кто звонит. Стало быть, вам звонить нельзя, а меня они всерьез не воспримут. Поэтому, если у вас есть кто-то, кто мог бы заинтересовать его, это сильно облегчило бы задачу». «Есть такой человек», — задумчиво произнес Леха. «Но станет ли она помогать второй раз? Ну-ка, дай свой телефон, мой активировать дольше». Ковалев достал визитку жены, вздохнув, отсканировал ее камерой телефона и нажал кнопку вызова.